Меня отвели в другое крыло здания, где были более просторные помещения максимум на 3 человека. Я оказался один в двухместной камере для дворян. Разумеется, тут не было особого сервиса, все-таки это тюрьма. Но нары слегка поудобнее, отделка стен лучше. Туалет похож на нормальный туалет, а не на дырку в полу. К тому же есть маленький телевизор и холодильник. Жить можно. Я огляделся вокруг, подождал какое-то время. Вдруг мне вновь подкинут странный сюрприз. Потом завалился на нары возле окна и заснул. В любой непонятной ситуации, спи. Отличный жизненный принцип. Так можно набраться сил, скоротать время, восполнить магию и даже слегка подлечиться. Не знаю, сколько я провел в забытье, но успел увидеть красочный сон про золотистую магию, что пульсирует у меня в источнике и является редкой для этого мира. Опять этот бред, давно не было. Кажется, это просто иллюзии прошлого хозяина тела. Я не мог обладать каким-то особым даром, как бы этого не хотела душа матери Александра. Так что лучше не поддаваться на глупые бредни. Прогнал от себя странный сон, решив посмотреть что-то другое. Иногда получается перелистывать сны, словно фильмы, так почему бы этим сейчас не воспользоваться? Меня выбрасывает из мира снов, не дав нормально расслабиться. Просыпаюсь от ярких лучей солнца, которые светят в камеру, словно прожектора. Не понял, уже что, вечер? Ну да, не успел побыть на допросе, да разобраться с 3 отморозками, как солнце пошло на закат. А это значит только одно: я сегодня не ел. Вот где настоящий полицейский беспредел. Таких пыток над собой я не потерплю. Не успел об этом подумать, как в коридоре раздались громкие шаги, будто топал какой-то слон. Уверен, это кто-то из надзирателей. Такие служивые любят повышать свой статус за счет мелочей, наивно полагая, что это делает их круче в глазах заключенных. В маленьком окошке на двери лязгнул ключ. Грубый голос властно сказал: «Подследственный Ростов, его тут нет», — ответил я глупой шуткой. «Очень смешно. Получи ужин», — прогремел охранник и поставил на специальную откидную железку тарелки и кружку. Я закатил глаза, мысленно смеясь над простым ключником, считающим себя пупом земли. Быстро взял еду и взглядом оценил ее качество. Немного хуже, чем в нашей столовой, но есть можно. Чего там, даже нужно. Я не особенно привередлив, когда голодный. Так что каша с кусочками второсортного мяса идет на ура. Постный суп с овощами тоже вполне неплох. Компот, конечно, слегка подкачал, но булочка к нему весьма вкусная, не хуже, чем подают в кофейнях на западной окраине. Не успел доесть, как снова раздались шаги в коридоре. Потом кормушка в мою камеру опять отворилась и голос того же придурка сказал: «Подследственный Ростов, да он издевается. Был с утра. На выход, к тебе посетитель». Глава 24. Пушкин, дери его монстр. Не мог прийти позже, когда я поем и как следует поваляюсь на нарах после ужина. Сейчас не лучшее время для дружеского общения, но все же приятно, что он меня навестил. Значит, видит во мне настоящего друга. Сомнений не оставалось, это был он. Несмотря на все, с Родионом мы не очень общаемся, а больше навещать меня просто некому. Я собрался за несколько секунд и проследовал в сопровождении охранника в специальную комнату для свиданий. Не успел туда войти, как расплылся в улыбке, сказав: «Ну привет, взрывной черт, как дела?» Улыбка быстро сошла с лица, стало как-то не по себе. А Елена, сидящая за столом, вытаращила глаза и нервно поправила розовую прядь волос. «Ростов, ты чего? Тебя что, головой уронили?» — повела бровью она, наверняка, не зная, смеяться тут или плакать. «Елена, что ты тут делаешь?» — первое, что спросил я, немного придя в себя. «Вы будете проводить свидание или нет?» — рявкнул за спиной надзиратель. «Будем», — бросил ему, услышав в ответ, что у нас не более 15 минут. Потом зашел в пустую комнату с камерой наблюдения и сел напротив ратницы, которая, кстати, была без формы, но все равно одета в мрачную грубую одежду, будто специально скрывала свою женственность. Я быстро объяснил, что ждал Пушкина и что просто пошутил, когда только сюда вошел. Елена не стала меня подкалывать, сразу перейдя к делу, а пришла она именно по делам. «Не хочу делать тебе комплименты, Александр, но я люблю справедливость, а с тобой обошлись очень плохо. Конечно, ты мне не нравишься и все такое, но сражаться явно умеешь. Глупо лишать Сибирск молодого ратника, по чьей-то идиотской прихоти», — проговорила она. Елена пыталась вести себя максимально холодно, делая вид, что лишь выполняет служебный долг, но я видел по ее глазам, что девушка явно переживает. Она действительно хочет помочь, и это приятно видеть. «Спасибо, что именно ты предлагаешь?» – холодно ответил я, понимая, что не нужно сейчас проявлять лишних эмоций. Девушка тут же сосредоточилась и рассказала, что ратники помогут мне с адвокатом, поднимут некоторые связи и дадут показания в мою пользу. Главное, чтобы процесс не затягивался. Сидеть в этой дыре не очень приятно, закончила девушка и облегченно выдохнула. «Хех, и это говорит мне та, кто ходит по осколкам с чудовищами», усмехнулся в ответ. «Ну, осколки, это не тюрьма», ответила Ланская. По ее глазам было видно, что девушка явно боится подобных мест. Пришлось подробно объяснить, что тут можно жить. Чего там? Бесплатная кровать, доставка еды прямо в номер, уборка силами клининговой компании. Жаль, меня отсадили от тех почтенных господ. Теперь придется делать все самому. В целом почти что курорт, только пахнет не очень. Выслушав мой ироничный рассказ, девушка улыбнулась. Впервые за все время я увидел в ней что-то живое. Мы общались еще какое-то время, после чего пришел стражник, сказав, что пора расходиться. Я пропустил Елену вперед и открыл перед ней дверь. «Ох, ты настоящий джентльмен!» Забыла, каково это быть девушкой, если честно, улыбнулась в ответ она, когда мы оказались в коридоре. Тут я почувствовал на себе чей-то взгляд, повернул голову и увидел Стеллу, которая шла по коридору. Неловко вышла. Вроде у меня не было отношений с этими дамами, но все равно чувствовал себя мужем из анекдота, которого застукали с соседкой в самый неподходящий момент. Впрочем, Стелла быстро взяла себя в руки. Хотя я видел, что она бросила презрительный взгляд на Елену. «Так, Александр, я хотела передать тебе послание от моей группы. У нас есть пара вариантов, как тебя вытащить», — холодно сказала девушка, как ни в чем не бывало. «Вам вряд ли дадут поговорить. На сегодня свидания исчерпаны», — сказала Елена и тоже обдала Стеллу не самым дружелюбным взглядом. «Это не свидание, я быстро», — проворчала Райт и обратилась ко мне. Стоящий рядом охранник разрешил поговорить в коридоре минуту. Я выслушал дежурные фразы от недавней боевой напарницы. Потом она ушла, делая вид, что все так и задумано. И больше, кстати, не приходила. Возможно, обиделась. Я просидел в тюрьме еще пару дней. Стелла так и не пришла, наверняка обиделась или была занята. Мне не важно. За время нахождения в камере я хорошо отдохнул, проработал магию, позанимался спортом, насколько это возможно. Иногда надо совершать преступления, чтобы так отдыхать. Не думал, что ужасы тюрьмы пойдут мне на пользу. В один из дней я, как обычно, медитировал, стараясь максимально подчинить себе хаос. В коридоре послышались шаги, затем лязг ключа в замке камеры. Странно, обычно в это время никто не приходит. Я вышел из медитации и насторожился. Дверь резко открылась, на пороге появился высокий седой мужчина. Он был одет в дорогой костюм и выглядел представительно, будто собрался на важную деловую встречу. Вроде я его нигде не встречал, но лицо почему-то знакомое. Странно, как я могу его знать? Не успел об этом подумать, как незнакомец осмотрел камеру, поморщился и бодро сказал: «Выходит, курсант, полно кормить клопов в этой грязной дыре. Лучше кормить монстров в осколках. Здравствуйте. Я бы с радостью, но это не в моих силах», — ответил с улыбкой и пожал плечами. «Зато в моих, парень. Я Андрей Николаевич, глава учебного центра. До меня дошли слухи, что кто-то запер в клетку одного из лучших ратников. Пришлось поднимать связи и во всем разбираться». «Ты уж не серчай, что так долго», — властно сказал мужчина и улыбнулся. Охранник, стоящий рядом с ним, не знал, куда деться. «Так, это глава места, где я обучаюсь. Теперь ясно, почему его знаю. Портреты директора центра висят на каждом шагу. А вот сам он не любит показываться на публике. За все время учебы я его ни разу не видел. Все время общался лишь с Лазаревым. Как бы то ни было, это сейчас хорошо. Я сам бы нашел способ выбраться на свободу, но отказываться от помощи, разумеется, тоже не стану. Если честно, даже соскучился по боевым заданиям. Когда тебя долго не пытаются сожрать, становится скучно. Так что все хорошо, но есть небольшая загвоздка. Если это правда, то я у вас навечно в долгу». «Погодите, вы сказали, что я ратник, но я всего лишь ученик, господин», — сказал в ответ главе центра. «Я не оговорился, Ростов, ты ратник, то есть будешь выполнять задания как ратник, но официальное присвоение статуса будет позже. Не обессудь, Там целая куча формальностей, отчеканил Андрей, а потом обратился к охраннику. Так, помоги-ка господину Ростову собраться, а я пока к твоему начальнику забегу, сказал приказным тоном, а после ушел. У меня с собой не было вещей, так что собрался без чьей-то помощи, всего за минуту. Потом дождался Андрея Николаевича, который сам решил привести меня в центр. Он долго возмущался тем фактом, что меня посадили в тюрьму. Стало даже неловко, когда слышал очередные хвалебные оды в свой адрес. Сначала я ждал подвоха, чувствуя, что все не может быть так хорошо. Потом немного расслабился и решил жить спокойно. Пусть меня ожидают сотни подводных камней, главное, что пока могу не париться. Вернувшись в центр, я решил не говорить, что стал ратником. К тому же, официальное присвоение статуса будет еще не скоро. Быстро тебя отпустили, а я только собрался тебя навестить, виноватым голосом сказал Пушкин, когда мы увиделись. Прости, пойду посижу еще малость, чтобы ты точно успел ко мне заглянуть, шуткой ответил ему и похлопал по плечу, давая понять, что не держу зла. Дальше я посетил занятия, хотя мог уже это не делать, но лучше не выделяться на фоне других, пока точно не стану ратником. Затем был обед, сидение в интернете, по которому я, кстати, успел соскучиться. Дальше меня вызвали к Лазареву. Зам, главы академии, поздравил меня с освобождением и сказал, что его начальник редко так за кого впрягается. Если вытащил меня из тюрьмы, значит есть во мне что-то необычное. А раз я весь такой избранный, то можно направить меня с утра на очередное задание. Знаю, ты еще не оправился после всего, что случилось, так что можешь отказаться, я все пойму, напоследок добавил Архипович. Отказаться? Да у меня спина отваливается от долгого лежания целыми днями. Я не просто могу пойти на задание, а хочу этого больше всего на свете. Разумеется, не стал говорить об этом. Просто сказал, что могу выполнить боевой долг. Хех, ты и правда необычный ратник, Ростов, напоследок сказал мне Лазарев, когда я уже уходил. Вечер я провел в казарме, общаясь с Пушкиным и готовясь к завтрашнему утру. В какой-то момент Сергей пристал с опасениями, говоря, что глава центра будет меня использовать. Мол, странно, что он мне так посодействовал. Теперь надо ходить и оглядываться, боясь собственной тени. На это я мог ответить лишь одним словом. Плевать, буду жить обычной жизнью. А оглядываться я и так привык часто. На этом Пушкин вроде как успокоился. Я отлично выспался ночью, и с рассветом готов был крошить иномирных чудовищ. Процесс подготовки к заданию прошел, как всегда. Мне не выдали форму ратника и специальный меч. Такое чувство, что меня повысили на словах, на деле оставив в учениках. Ну да ладно, я не стал задавать лишних вопросов. Как обычно, сел в броневик, затем поехал за город, а потом куда-то по узкой двухполосной дороге. Очередной портал находился в небольшом городке, что-то вроде районного центра. Можно сказать, деревня с несколькими многоквартирными домами. В целом, милое место, если не обращать внимания на разрушения. Я привык видеть разруху в этих местах, но все равно стало как-то не по себе. Предчувствие забило тревогу, давая понять, что сегодня будет нетипичное задание. Солдаты, сопровождающие меня, тоже переглянулись и стали говорить, что еще вчера поселок был невредим, а теперь нет ни одного целого дома. Кругом валяется строительный мусор и разбитые машины. Вдали что-то горит, магазины стоят без витрин, кругом царит беспорядок. При этом не видно людей. Я быстро обмозговал ситуацию и сказал единственное, что мог сказать в такой ситуации. «Надо уходить, поселок захватили чудовища», — произнес, обращаясь к солдатам. «Что?» — спросил один парень. «Стоп, у нас приказ, и вообще, нам бы сказали», — нехотя ответил водитель. «Не знаю, почему руководство не в курсе, но в поселке сейчас орудуют десятки, если не сотни тварей, и они явно не слабые, смотрите, как все тут разворотили», — пояснил воякам. «Конечно, я не прочь хорошо поохотиться, но зачищать в одиночку поселок точно не стану, будь со мной хотя бы ратники или просто владеющие с мощной магией, а так, нас с солдатами просто сожрут, взяв количеством». В доказательство моих слов на дорогу упал фонарный столб, заставив водителя резко затормозить. «Здесь и правда что-то нечисто. Свяжусь со штабом», — произнес молодой офицер, который был тут за старшего. Спустя пару томительных минут, оказалось, что связь нарушена. Солдаты недоуменно уставились друг на друга, а потом на меня. «Уезжаем», — коротко бросил я, добавив в голос немного металла. Предчувствие не просто било тревогу, а прям звонило в колокола, которые находились в моей голове. Если мы сейчас же не уберемся, случится кое-что очень страшное. Причем не со мной, а с простолюдинами в форме, которые наверняка боятся взыскания от руководства, не понимая, что находится на грани жизни и смерти. Приказа не поступало. Это нарушение устава, отчеканил офицер, стараясь говорить убедительно, но это не особенно получалось. Я заметил, как с ближайших деревьев поднялись птицы, и на фоне мрачного неба полетели куда-то вдаль. За домами послышался рев тварей. Судя по голосу, монстров было достаточно много, и они были явно не мелкими. Я, как представитель благородного рода, беру ответственность на себя. Это первое. И да, если будем долго спорить, то вы погибнете, быстро пояснил я. Я как старший группы не могу на это пойти, проговорил лейтенант, и его глаза предательски забегали. Тем временем, водитель прислушался к реву монстров и стал медленно сдавать назад. «Петров, ты что делаешь?» – воскликнул лейтенант. «Нарушаю устав. Не хочу, чтобы нас съели», – ответил он, явно начиная нервничать. «Тут дорога перекрыта, господин. Формально, можно списать на это», – добавил еще один рядовой. Лейтенант скривил лицо, но все же молчаливо согласился. Здравый смысл восторжествовал, мы стали выбираться из опасного места. «Как только появится связь, я доложу штабу», – нехотя сказал старший группы, играя желваками. Водитель мастерски развернул броневик на узкой для такой техники проезжей части. Потом мы стали набирать скорость и поехали прочь. Я облегченно выдохнул, чувствуя, как интуиция успокаивается. В тот самый момент на нас напали чудовища. На дорогу вышла большая синяя тварь, мешая проезду. Офицер приказал рядовому открыть огонь из штатного пулемета. Как только парень попытался выполнить приказ, в машину врезался монстр, напоминающий носорога, только гораздо крупнее. Я едва успел понять, что к чему, как броневик перевернулся на бок и с громким скрежетом проскользил на обочину. Я тут же применил хаос, чтобы себя защитить. Первым открыл дверь и выбрался наружу. Осмотрелся вокруг и понял, что нас окружают несколько крупных тварей. «Пошли прочь», — выдохнул, пуская торнадо из черно-синей энергии, чтобы как-то их отпугнуть. Мысленно вызвал Серого, потом посмотрел, что с вояками. Последние оказались живы, отделавшись легкими ссадинами и синяками. Лейтенант выбрался из машины и помог остальным. Судя по выражению лица, его спесь слегка поубавилась. Скорее всего, парень понял, что он больше не в своей части. «Пусть я хоть 100 раз молод, но являюсь истребителем монстров. Значит, я теперь старшей группы, пусть и не имею погон. Занимаем круговую оборону, не даем себя сожрать», — громко скомандовал я, приводя военных в чувство. «Я думал, монстры только в порталах», — наивно сказал самый молодой солдат. Я лишь усмехнулся его словам и спросил, можно ли снять пулемет с броневика. «В теории да, но нужны инструменты», — ответил мне офицер. «Угу, спрошу их у вон тех тварей». Судя по роже синей гадины, у нее явно завалялся набор ключей, бегло бросил в ответ и кинулся в бой. Монстры получили небольшие ранения от торнадо. Теперь он развеялся, а твари поперли на нас с новой силой. Здоровенный носорог-мутант первым пошел в атаку. Несколько выстрелов из пистолета заставили его упасть на колени, потом и зайти кровью и сдохнуть. Я сразу понял, что у него слабые места в области глаз. Сумел туда попасть и завалил махину, не тратя магию. Красиво, но это только начало. Еще несколько крупных тварей лезут с разных сторон. Солдаты стреляют из-за моей спины, но этого слишком мало. Простым стрелковым оружием мало что сделаешь, кроме моего случая с пистолетом. К тому же, бойцы не знают, как определять слабые места у чудовищ. Да и целиться у них тоже получается не особо. Учить вояк убивать монстров не лучшее время. Пожимаю плечами и бросаю небольшой магический заряд в легковую машину, стоящую у обочины. Взрыв бензобака обжигает синюю мускулистую тварь, заставив ее взвыть и отпрянуть в сторону. Еще один бык-переросток отвлекается на яркий огонь и хлопок. Улучшаю момент и прожигаю ему ухо направленным лучом хаоса. Тоже вычислил его слабое место и уничтожил одним ударом. С синим выходит сложнее. Явных слабых мест я не вижу, приходится идти напролом. Но энергии у меня пока много, так что спокойно пробиваю башку чудовищу и выжигаю мозги. Еще пара тварей, получившие повреждения в момент моей первой атаки, разбегаются в разные стороны. Видимо, им понятно, что не стоит со мной связываться. Хлопаю рука об руку и облегченно вздыхаю. Неплохая добыча, надо проверить чудовище, посмотреть, что можно с них поиметь. И да, уверен, что твари попрут еще. Это было только начало. Глава 25. Не успел обернуться к военным, как увидел трех истуканов с глазами, словно у зомби. Троица бойцов смотрела на меня как на бога, в которого вселился дьявол. «Господин, как вы их так убили?» — с придыханием спросил молодой солдат, трогая ссадину на щеке. «Не знаю, само получилось», — усмехнулся в ответ. «Ты даже не использовал тяжелое вооружение», — произнес лейтенант. Я лишь отмахнулся, решив, что объяснять, как работают разрушительные потоки хаоса, сейчас не самое время. Вместо этого прислушался, понимая, что пока что все тихо. Дал сигнал волку, пришедшему мне на помощь, чтобы пока не высовывался, а то его точно подстрелит, приняв за монстра. Хотя он и так монстр, но полезный. Затем прикинул наши шансы выбраться отсюда без транспорта. Решил пока лучше не дергаться и хорошо осмотреться. А я, тем временем, соберу лут. Смертельная опасность не должна стать поводом упущения выгоды. Не зря же я рискую тут своей жизнью. С невозмутимым видом подхожу к первому монстру. Чувствую, что от него веет магией. Выставляю руку и выкачиваю энергию, создавая из нее небольшой зеленый кристалл. Давненько так не делал, но почему бы и нет? Если монстры магические, это надо использовать. Ты не боишься так делать? Это может быть слишком опасно. В какой-то момент послышался голос лейтенанта. «Держите оборону, офицер, я знаю, что делаю», — небрежно бросил ему, отрезая нарост с башки одной твари. Не стал тратить много времени. С болью во взгляде окинул лут, который достанется точно не мне, и решил, что пора уходить. Моей добычей стали куски чешуи, наросты, костные платины, клыки и все такое по мелочам. Плюс еще магические кристаллы. Хорошо хоть это собрал благодаря барсетке с пространственным хранилищем. Без нее было бы куда хуже. Разобравшись с добычей, я вернулся к солдатам. Спросил, не видели ли они нечто странное. Потом мысленно задал этот вопрос Серому, который прятался за домами и следил за ближними подступами. Вроде все хорошо, значит, можно идти. Мы тихонько покинули наши позиции, с досадой осмотрели брошенный броневик, который нельзя использовать. Даже если я поставлю его на колеса с помощью хаоса, не факт, что он сможет ехать. Все же повреждения техники слишком большие. Нам нужно что-то более целое, например, одна из брошенных машин. Пешком идти долго. Я могу завести машину, чтобы было быстрее, сказал молодой солдат, когда мы прошли какое-то расстояние. Молодец, боец, он будто прочитал мои мысли. Где ты научился угонять машины? — повел бровью его начальник. Так, в интернете. Просто интересно было, сказал парнишка с оправдательной интонацией. Видно, не хотел, чтобы его посчитали угонщиком. Хотя в такой ситуации я бы доверился даже настоящему вору. Плевать, сейчас не до лишней честности. Нас все еще могут сожрать чудовища. Я чувствую, что они здесь повсюду. Стоит им хорошенько надавить, и мы навечно забудем про устав, уголовный кодекс и прочие нюансы мира живых. Ну ты даешь, Скворцов. В тихом омуте, однако, черти водятся. Как насчет вон той ласточки? Кажется, это спорткар. Молодецки воскликнул наш водитель и указал автоматом в сторону. Под мрачным, затянутым облаками, небом стояла неплохая машина. Вся пыльная, но при этом целая, низкая и немного вытянутая. Небось, на ней ездил местный богач, пока не пришлось убегать, бросив технику. Я присвистнул, рассматривая элитную машину. Подумал, хватит ли в ней места для четверых. В тот момент люк канализации резко открылся и улетел прочь с громким металлическим звоном. Из-под асфальта вырвалось толстое синее щупальце, которое схватило за ногу нашего водителя, утащило его вниз и, судя по диким воплям, несчастного парня убили в два счета. «Петров, твою мать, что с ним такое?» — истерично воскликнул лейтенант, крепко сжимая автомат и глядя на люк выпученными глазами. Из люка раздался рев монстра. Затем вылетела кровь, куски разорванной военной формы и плоти. «Думаю, ответ предельно понятен», — произнес я, готовясь к серьезной драке. «Нет, ну их нахрен. Монстры, повсюду монстры», — закричал рядовой. «Как ты можешь говорить так спокойно? Они убили Петрова», — проорал лейтенант, «будто я во всем виноват». «Да, но мы-то еще пока живы. Работа ратника — иметь дело со смертью. Крики тут не помогут», — спокойно ответил я. Лейтенант сглотнул слюну и явно мысленно назвал меня психопатом. С его точки зрения я действительно был придурком, которого не смущало, что сослуживца порвали на части. Но, опять же, у меня нет времени все объяснять и оплакивать горе. Чувствую, как под асфальтом опять шевелится тварь. Приказываю оставшимся воинам не стрелять. Они могут лишь сильнее ее разозлить и отправиться вслед за водителем. Отходите туда, живо. Командую тоном, не терпящим отлагательств. Лейтенант с рядовым пятится прочь. Я слышу едва заметный хруст за спиной. Успеваю вовремя увернуться и застаю врасплох огромный синий тентакль, который пробил асфальт сзади меня. Один бросок магической техники, и щупальце разлетается на куски у самого низа. Раздается чудовищный вой. Подо мной трясется дорога, из-под которой вылезают еще два отростка, и я их тоже срубаю. Вроде монстр не особенно сильный, легко наношу ему повреждения, только есть одно но. Сколько у твари щупалец. Я знал чудовищ, которые имеют десятки, если не сотни тентаклей. К тому же, гадина может оказаться гидрой и регенерировать отрубленные конечности на ходу. Ты не справишься в одиночку. Давай поможем, кричит мне издалека лейтенант. Чем? Тем, что скормите себя канализационной змее с кучей отростков. Вы всего лишь простые люди. Вам лучше сюда не лезть. Прошу рядового и лейтенанта прикрыть фланг. Сам призываю волка и направляю его в канализацию. Что, у нас грязная работа, ты и сам знаешь. С меня двойная порция энергии за вредность, мысленно говорю ему, а сам пробегаю вперед, уничтожая сразу несколько отростков. Потом бросаю взрывчатку в один из люков. Может, это как-то поможет? Кстати, да, насчет взрывчатки. Почему в броневике нет запаса гранат, гранатомета или чего-то подобного? Один несчастный пулемет, который с собой не возьмешь. Будто мы не в аномалии передвигаемся, а по парку гуляем. Серый подает мне сигнал. Кажется, он нашел центр этой твари, но волка, разумеется, поймали тентакли. Спокойно, дружище, иду на помощь. Понимая, что могу оказаться в ловушке, прыгаю в ближайший люк. Тут же оказываюсь в большом скользком туннеле, где растет лес синих щупалец разной длины и диаметра. Бегу по ним, чувствуя связь с питомцем, которая слабеет с каждой секундой. Не знаю, может ли эта сволочь убить магического волка, но проверять такое не стоит. Вбегаю в мрачный подземный зал, где проходит развилка канализационных туннелей. Вижу, что мой фамильяр находится под потолком. Его стягивают сразу несколько тонких тентаклей, а внизу находится здоровенная гадина, напоминающая уродливый плотоядный цветок с большим круглым ртом, который полон острых зубов. Волк скулит, словно несчастный щенок. Еще немного, и тварь попросту его разорвет. Я пускаю хаос сразу с двух рук и атакую центр этой гадины, который, как назло, защищен магической оболочкой. Если щупальца легко поддаются моим атакам, то здесь хаос поглощается синим куполом, что внезапно вырастает вокруг цветка. Видимо, монстр содержит много энергии, которую тратит на защиту самого главного, а его щупальца служат расходниками. И множество подобных расходников сейчас направляются ко мне. Солдат с офицером стали спина к спине, сделав несколько одиночных выстрелов из автоматов. Собаки-мутанты с ужасными измененными мордами получили дозу свинца и подохли. Рядовой опустил оружие, пожал плечами и громко сказал: «Да, не думал, что буду так убивать монстров. Все когда-то бывает впервые», — мрачно ответил офицер, стараясь скрыть свои эмоции. Он сам несколько раз сопровождал ратников и никогда не видел чудовищ, так же, как подчиненный. Скворцов осмотрелся вокруг и прислушался к реву твари за разваленным зданием. «Интересно, как там тот господин?» «Он прыгнул в люк и пропал», — сказал солдат, разглядывая носки своей обуви. «Скорее всего, он погиб. Эта тварь слишком сильная даже для ратника. Тем более, он еще слишком молод», — пояснил лейтенант, проверяя патроны. «Ну да, похоже, даже моложе меня. Жаль, он отлично сражался. Я думал, владеющие не умирают. Их магия слишком слабая, она только выглядит красиво со стороны. Ни одна магия не заменит хорошую гаубицу, как говорил мой отец», — произнес лейтенант, испытывая смешанные чувства. «С одной стороны, парня действительно жалко. К тому же он правда бился неплохо. Но странно было бы, если б он выжил. Не может такой юный аристократ быть полностью неуязвим. Нам надо уходить, господин. Может, я все-таки вскрою машину?» — спросил парень, выдержав паузу. «Да, другого выхода нет. С нашим оружием только собак стрелять. Нужно скорее уезжать», — согласился лейтенант. Воины вскинули автоматы и решили пройти через улицу, туда, где стояли целые автомобили, пригодные для поездок, не успели отойти от развалин, рядом с которыми прятались, как под землей раздался собачий лай. Затем послышались возгласы молодого дворянина, а после какой-то шорох. «Скворцов, ты тоже это слышишь?» – спросил молодой офицер, боясь, что начал бредить от шока. «Да, кажется, он там, и живой», – хмурясь произнес солдат. «Нелегкое это дело уничтожать здоровенных тварей, похожих на кубок змей-убийц. Благо, у меня под рукой, или точнее под ногой, оказался ядовитый еж из другого мира. Он тоже любил мрачные грязные туннели, вот и заполз куда не просили. С помощью мелкой твари удалось парализовать тварь большую. Гидра перестала выделять магию, отравившись ежом, а дальше уже дело техники. Я с удовольствием разнес чудовище в пух и прах, наблюдая, как опадают его тентакли, не в силах больше причинить зла. Правда, я теперь весь в крови этой гадины, зато получил королевский лут. Я смог выкачать энергию из умирающей твари, создал из нее 3 красных дорогих артефакта, которые можно отлично продать, плюс зубы и другие мелкие части гидры, аккуратно сложенные в барсетку и тоже стоящие довольно неплохо. Так неудачный день принес большие плоды. Как говорится, искал медь, а нашел золото. Главное, чтобы серый не попался на глаза воякам. Не хочется придумывать отговорки, ломая голову после всего, что случилось. Не успел выбраться из-под земли, как обозначил себя голосом на всякий пожарный. «Свои, не стрелять!» — крикнул, выбираясь наружу и щурясь от яркого света. «Обалдеть, вы живы! Как вы ее убили!» — радостно воскликнул рядовой и чуть не бросился ко мне обниматься, а потом стал серьезным. «В смысле, извините, просто я рад за вас», — добавил он, глядя на лейтенанта. «Спасибо, друг. Если честно, не знаю. Она сама сдохла. С нашей канализацией любая монстрила умрет», — отшутился в ответ, решив не распространяться о подробностях нашей битвы. «Странно, она не была похожа на умирающую тушу», — прикусил губу лейтенант. «Ну ты ее лично не видел. И вообще, какая теперь уже разница? Кажется, кто-то обещал покатать меня на спортивной машине. Не так ли, солдат? Давай быстрее, а то я уж заждался», — перевел разговор на другую тему, и это отлично сработало. Мы быстро перебежали через дорогу, где молодой солдат выбрал транспорт. Уже не спорткар, как раньше, но тоже вполне ничего. Потом парень ловко вскрыл дверь с помощью железяки, отключил сигнализацию, соединил какие-то провода, и машина завелась без ключа. Чем не техномагия? Если так, я восхитился навыками парнишки. Лейтенант тоже нехотя признал талант подчиненного. Вскоре мы сидели в салоне машины и медленно ехали по разрушенному поселку, направляясь на базу. Кажется, разрушений стало больше, чем раньше. Я снова напрягся, понимая, что день еще не закончен. Нам должно хорошо повести, чтобы монстры нас выпустили. А чем это я? Разве могут подобные твари специально нас тут удерживать? Могут. Ублюдок в балахоне, что хотел меня уничтожить, умеет управлять монстрами. Еще недавно это казалось бредом, но с каждым днем у меня все больше уверенности на этот счет. Не стал ничего говорить, лишь сказал молодому прибавить газа. С этим было не очень, так как на улице много препятствий. Стоило начать разгоняться, как приходилось объезжать куски бетона и кирпичной кладки, трупы чудовищ, а иногда и людей. Не самое приятное зрелище, надеюсь, скоро это место зачистит. Отлично, тут нечего ехать, вон уже выезд из города, весело бросил парень, улыбаясь лучам летнего солнца, которые наконец-то пробились сквозь плотные облака. Смотри на дорогу, Скворцов, грубо бросил в ответ лейтенант, и оказался прав. Не успел водитель порадоваться нашему везению, как машину атаковали чудовища. Здоровенные твари попытались нас протаранить, как тот носорог. Летучие монстры атаковали сверху, громко стуча по крыше. Впереди появились несколько уродливых огромных гиен с двумя головами и горящими глазами. Из развалин полезли насекомоподобные твари. «Скотина, он специально над нами издевается», — выпалил я, сжимая кулаки. «Кто он?» — переспросил лейтенант. «Потом расскажу, если выживешь», — ответил, понимая, что самое интересное еще впереди. Водитель сначала хотел протаранить чудовище, вырваться из окружения, но быстро понял, что они скорее всего протаранят нас. Машина с визгом затормозила, став поперек дороги. Я рывком открыл дверь, пустил из ладони поток хаоса и вырвался наружу, уничтожая всех, кто попадался мне на пути. Сбоку послышалась стрельба. Пришлось сказать военным, чтобы те убегали. Даже вызвал серого, чтобы им как-то помог. «Нет, мы тебя не оставим», — прокричал офицер, отбиваясь от мелких монстров. «Бегите, я сам разберусь», — воскликнул, отпугнув хаосом нескольких больших монстров. «Да, но вы не бессмертный», — прокричал рядовой, стреляя в воздух по птицам-мутантам. «Серый, давай разведку», — заорал я, понимая, что нельзя распаляться. «Надо бить монстров грамотно, иначе меня намного не хватит». «Какой еще серый?» — прокричал лейтенант, снося голову плотоядной свинье. «Неважно, я сказал, уходите, иначе погоню вас пинками. Применяю одну технику, затем сразу вторую. Поднимаю с помощью хаоса мопед, лежащий у обочины. Сбиваю им бегущего на меня носорога. Вижу, как серый рвет каких-то насекомых на части. Черт, все хуже, чем я ожидал. А тут еще у служивых заканчиваются патроны. Что за грибанный день?» Ору, пуская самую мощную технику. Сношу потоком хаоса нескольких мутантов и немного распугиваю других. Вижу, как солдат с офицером наконец-то уходит. Отлично, не хотелось, чтобы они тоже погибли. Ребята дрались хорошо, учитывая то, что они не учились убивать монстров, и вообще, скорее были охранниками, чем боевыми единицами. Тем временем, понимаю, что я попал. Кольцо монстров снова смыкается, а у меня почти не осталось хаоса. Отбиваюсь от насекомых, делаю так, чтобы мелкие твари напали на одну крупную гадину. Отхожу к развалинам какого-то здания. Держу оборону в узком месте, чтобы не обошли со спины. В ход идут последние гранаты, которые, кстати, довольно слабые для серьезной битвы. Потом использую артефакты, выпускаю все пули из пистолета и отбиваюсь кинжалом от одной летающей твари. У меня нет вариантов, кроме разве что одного. Нужно поглотить энергию из собранных ранее кристаллов. Но в горячке боя это не выйдет. Нужно хорошо сосредоточиться, чтобы преобразовать магию в хаос и быстро пополнить источник. Вряд ли монстры дадут перерыв, чтобы это спокойно проделать. Хотя, есть одна небольшая лазейка, причем в прямом смысле слова. Глава 26. Поворачиваю голову и вижу дыру в стене. Туда можно забраться, не пустив монстров. Долго в одиночестве не пробуду, но даже нескольких минут будет достаточно. Главное, действовать быстро. Отбиваюсь от очередных тварей, пробегаю вперед и готовлюсь скользнуть, словно рыба, в небольшую пробоину. Тут рядом что-то взрывается. Я отлетаю в сторону, бьюсь о битые кирпичи и растягиваюсь на асфальте, чувствуя, как в голове все звенит. Этого еще не хватало. Кто меня подорвал? Мощнейший удар магии, который пробивает мою защиту. Чувствую сильный ущерб, в глазах двоится. Кажется, даже вырубаюсь на несколько секунд, но быстро прихожу в себя. Интуиция дает тревожный сигнал, и лучше бы ей ошибаться. Первое, что слышу, когда возвращаюсь в реальность, это рычание, шипение и хрип монстров. Множество тварей, которые меня окружили, но при этом не пытаются съесть, хотя еще недавно бросались как бешеные. Такое чувство, что их специально кто-то удерживает. Несложно понять, кто именно. Вот же сволочь, смог меня подловить. Хе-хе, твою преисподнюю, гниль лесная, хриплю из последних сил, немного поднимаясь, ищуя глаза. Ну ты и скотина, сударь. Вижу, как в глазах расплывается силуэт человека в черных одеждах, который стоит рядом со мной. Какое-то время он просто меня рассматривает, а потом вроде как улыбается под капюшоном. Я сам этого не вижу, но чувствую. Да и поза незнакомца выдает, что он считает себя пупом земли. Ну здравствуй, Александр Ростов. Признаюсь, ты меня удивил. И не раз, сухо сказал незнакомец и махнул рукой. Видимо, прогонял твари, которые хотели ко мне подобраться. Ты тоже, господин, удивлять умеешь. Такой подлости не встретишь даже среди дворян, прохрипел в ответ, думая, как бы лучше его уничтожить. Спасибо, значит, я многому научился, философски рассудил мой противник. Я понял, что его голос изменен с помощью магии. Наверняка, укротитель монстров не желает показывать свою настоящую внешность. Незнакомец стал расхаживать взад-вперед, изредка пиная увесистым ботинком мелкий строительный мусор. Знаешь, я понял, что ты можешь помешать моим планам. А они, признаюсь, довольно смелые. Начал говорить он, мне пришлось заняться твоим устранением. Тут уж не обессудь, только ты облажался, слабак, проворчал я. Хех, а ты дерзкий, ухмыльнулся человек в черном. Скажем так, я не думал, что ты такой цепкий. С первого раза не удалось от тебя избавиться, а потом мне стало интересно за тобой наблюдать. И как, ты доволен наблюдениями, олух? Прохрипел я, понимая, что надо тянуть время. Скорее всего, этот гад сильный владеющий. В моем состоянии вряд ли получится его уничтожить. Зато можно немного восстановиться, нанести удар и уйти, в очередной раз оставив ублюдка ни с чем. Вроде ты дворянин, а сыплешь оскорблениями, словно крестьянин. Впрочем, это даже к лучшему. Не люблю сопляков, которые вечно мямлят. Так вот, у меня есть необычная особенность. Я умею управлять нашими друзьями из дальних миров. Мне хочется, как бы пафосно ни звучало, перекроить устоявшийся порядок в империи. Что говорить, даже во всем мире. И для этого мне нужна команда единомышленников. Сильные люди, с которыми обошлись в свое время несправедливо. Такие как ты, Александр. Можешь считать это официальным предложением. Одно твое слово, и ты уйдешь из города живым. А после получишь намного больше, чем прислуживая режиму российского императора. Пафосно произнес незнакомец и поставил ногу на камень, возомнив себя то ли выдающимся полководцем, то ли кем-то еще. Кажется, он совсем не в себе. Болтает, словно злодей из дешевого фильма, так еще несет какую-то чепуху. Во-первых, с чего бы мне верить на слово? Псих с закрытым лицом не особо располагает к доверию и предательству Родины. Во-вторых, этот выродок чуть меня не убил. Он натравливает монстров на мирные поселения, не считаясь с потерями и разрушениями. Пусть я хоть сотню раз недолюбливаю местное положение дел, заключать сделку с таким – это идиотизм. Хех, вот значит, как перестать подчиняться одному тирану и перейти в подчинение другому, тихо проговорил я, собираясь с силами. Называй это как хочешь, Ростов. Мне нужно лишь одно твое слово, строго произнес противник, давая понять, что не собирается болтать тут до ночи. Сложно говорить, я лучше отвечу языком жестов, отозвался, заставляя мужика в балахоне насторожиться. Что? Спросил тот в недоумении. У меня из руки вырвалась энергетическая змея, сотканная из хаоса, которая ударила неизвестного по ногам и заставила его упасть на осколки битого кирпича. «Чертов выдрок!» — выкрикнул незнакомец. Я быстро, насколько позволяло мое состояние, вскочил на ноги. Сбоку бросился серый, который поддерживал со мной связь это время. Шерсть волка вспыхнула синим светом ярче, чем обычно. Зверь со стервенением бросился на противника, но тот с ревом откинул его в сторону. К серому бросились сразу несколько монстров, не дав приблизиться к незнакомцу. Тогда я с помощью хаоса поднял несколько камней и обрушил их на лежащего противника. Это был единственный способ магической атаки, доступный мне на данный момент. Магический доспех не позволил причинить вред оппоненту. Камни просто разлетелись в разные стороны. Человек в балахоне с воплем вскочил на ноги и взмахнул рукой, выбивая у меня нож с помощью невидимой силы. Да, я успел схватить свой кинжал, но было уже слишком поздно. Полный магии, озлобленный психопат медленно пошел на меня, поправляя маску, прикрывающую лицо. Я предложил тебе шанс выйти из грязи. Тебя бросил собственный род, над тобой издевается власть, заставляя рисковать в осколках ради жалких грошей. Ты мог бы получить все, Александр Ростов, но ты сделал иной выбор. Яростно прохрипел гад и приготовился нанести последний удар. Рука незнакомца покрылась черно-синим сиянием. Кажется, он тоже подчинил себе силу хаоса, либо это необычная магия, уже наплевать. Главное, что я дрался до последнего и не прогнулся перед этим поехавшим. «Да пошел ты», – прошептал я одними губами, пытаясь сообразить, как отбить атаку. Противник молча вытянул руку, уверенный в своей скорой победе. Неподалеку прогремел сильный взрыв. В нас полетела земля и небольшие осколки бетона. Рука ублюдка дрогнула. Магический поток пронесся мимо меня и разнес остов стены. Я прыгнул в сторону, перекатился и скрылся за перевернутой машиной. Тем временем, волна взрывов накрыла весь городок. Я услышал вопли чудовищ и топот их многочисленных ног. «Какого дьявола тут происходит?» – закричал незнакомец, крутя башкой во все стороны и видя, как его дрессированные шавки разлетаются на кровавые лоскуты. «Артиллерийский обстрел! Тебе лучше бежать!» – поджав хвост. Крикнул я и перебрался в другое место. Придурок со злостью взорвал машину, за которой я прятался, но это не помогло. Человека в балахоне накрыла волна пыли и дыма. Он закашлялся, явно, не зная, что делать. С воздуха полетели ракеты. Скорее всего, это стреляли боевые вертолеты с безопасного расстояния. Я увидел, как по поселку идет волна огня, сметающая все на своем пути. Эх, сколько лута сгорает, подумал про себя. В дымном мраке показались светящиеся мечи и послышались крики ратников. «Заходите с фланга, держать строй!» — кричал кто-то. «Пошлите группу на север, там еще могут быть монстры!» — вопила, кажется, Стелла. «Эй ты, в черном плаще, а ну стой!» — окликнули моего врага. Он пустил перед собой волну магии, пытаясь как-то отбиться. Потом бросился прочь, словно сам был напуганным монстром, которого загнали в ловушку. «Теперь тебе не уйти. Посмотрим, кто скрывается под тряпками», — усмехнулся я и попробовал наладить связь с Серым. Надеюсь, волк сумел выкарабкаться, и его не порвали на куски эти твари. Я вышел из укрытия и обозначил себя, чтобы не быть зачищенным вместе с монстрами. Потом присоединился к ратникам и сказал им, где могут быть твари. Я слышал их вопли и видел, куда они прятались. Моя помощь была очень кстати. Даже лишенный магии, я был полезен. Ходил с отрядом Максима и помогал находить чудовищ. Когда все закончилось, я смертельно устал. Помню, как сел в одну из военных машин, едущих в учебный центр. Затем почувствовал едва заметную связь с фамильяром, который все-таки выжил. Улыбнулся, глядя на заходящее солнце, что смотрелось на фоне разрушенного города весьма эпично. Все, провалился в глубокий сон, из которого вышел, когда меня доставили в учебный центр. Утро следующего дня выдалось немного дождливым. В воздухе было прохладно, с неба то и дело капала вода. А главное, на мозги капал Пушкин, который сердился, что ему не доверили такое задание, как мне вчера. Сколько можно меня доставать? Я случайно попал в передрягу. И вообще, я мог там 100 раз погибнуть. Не вижу ничего хорошего, пытался отмахнуться от него, идя по территории центра. Незнакомцу в балахоне удалось улизнуть. Узнал об этом только сегодня, так что настроение было ни к черту. Ты вечно так говоришь, а сам зарабатываешь деньги и сражаешься, пока я туплю за партой, как первоклассник, ворчал друг, деланно изображая обиду. Обещаю, в следующий раз выдаю для тебя такое задание, где тебя порвут на куски и сожрут в первую же минуту. Не выдержал я. Правда, что ли? Расплылся в улыбке Сергей, будто я хотел подарить ему мешок золота. Ты что, издеваешься? Да, издеваешься, всплеснул руками, ускорив шаг. Что, я пришел сюда воевать, а не прыгать по стадиону, как горный козел, попытался спорить Пушкин. Но тут я уже замолчал, не потому что его глупые претензии были верными. Просто впереди показался Роман Власов, плечистый коротышка с наглой рожей, который приставал к каким-то девчонкам, кажется, из подразделения новобранцев. «Знаете, кто я такой? Курицы? Еще раз мне так ответите, вам конец. Это учебный центр моего отца, и я не советую со мной огрызаться», — ревел придурок, напирая на девушек, которые побледнели и наверняка не знали, куда деваться. Судя по лицам, дамы не были местными хабалками. Они не похожи на тех, кто доводит парней до белого коленя ради забавы. Скорее всего, Роман Власов первым на них набросился. Может быть, нагрубил, показал свое высокомерие, а может, ляпнул что пошлое. Главное, теперь он унижал двух девчонок, прекрасно понимая, что ему все сойдет с рук. «Мы ничего тебе не сказали, успокойся», — с трудом произнесла одна девушка, сторонясь психопата. «Ничего, вы обошлись со мной, как холопские девки. Я требую извинений, немедленно», — взревел Власов. «Постой, но ты первый ведь», — пролепетала вторая девчонка. Власов сразу ее перебил. «Закрой рот, тебя вообще никто не спрашивает. Возомнили о себе черте что. Все ваши рода, это просто сборище неудачников». Слыша это, я быстро подошел к Роману, стал сбоку и сложил на груди руки. Пушкин пытался мне что-то сказать, но я знал, что делал. Отличный шанс поставить на место придурка, который чуть не лишил меня свободы. Посмотрим, насколько он силен на самом деле. Орать и пугать всех отцом может каждый. Кхе-кхе, доброе утро. Думал, это хвост коту прищемили, а тут, вот оно что, — спокойно произнес я, привлекая к себе внимание. Роман медленно повернул голову, отвлекаясь от девчонок. Он накинул меня взглядом с головы до ног, потом небрежно спросил. «Не понял, тебя уже выпустили из тюрьмы? Надеюсь, ты больше никого не убьешь на задании?» «На задании, нет, разве что только монстров. А вне задания, без проблем, если кто-то посмеет меня провоцировать», — ответил холодным тоном. «Не надо, Александр, он специально», — произнес Пушкин у меня за спиной. «Наверняка думал, что я стану убивать Власова прямо сейчас, но у меня был несколько другой план. Спровоцировать? А что тебя провоцировать, хихи? Выходец из слабого рода, уголовник и негодяй. Насмешливо бросил Роман, понимая, что ему ничего не грозит. Мы еще посмотрим, кто из нас, кто. Это первое. И перед дамами извинись, это второе, сказал я, сверля взглядом этого наглого выскочку. Девушки сильнее засмущались, сказали, что не имеют претензий и посмешили уйти. Роман нервно рассмеялся, стал на меня напирать и попытался применить излюбленную тактику. Тебе что, Ростов, жить надоело? Ты знаешь, с кем разговариваешь. Может, тебя пронесло в этот раз, но в следующий, обещаю, ты. Власов не успел закончить. Моя рука взмыла вверх и отвесила ему звонкую пощечину. Даже девушки оглянулись, видя, как некогда крутой курсант держится за ушибленную щеку. Что о, какого хрена ты сделал? Взревел оппонент, будто хотел превратиться в монстра и меня сожрать. Дуэль, бросил я. Причина. Оскорбление моей чести и моего рода. Можешь выбирать время, место и правила боя. Аво, обалдеть. Я уже забыл, когда кто-то кого-то так вызывал, недоуменно почесал голову Пушкин. Роман сначала поморщился и сверкнул глазами. На его лице на мгновение промелькнула тень страха. Потом он снова начал смеяться, потирая лицо. Ах-ха-ха, ты действительно хочешь драться со мной? Это тебе не безмозглых монстров гонять под прикрытием опытных ратников? Выдал он. Я жду, бросил в ответ, давая понять, что не стоит заговаривать зубы. Сергей Пушкин свидетель, добавил, что Пуш наверняка. Ты полный псих, Ростов, у меня лучшая магическая подготовка в центральном округе. Условия будут позже, пока готовься, сказал противник и медленно ушел прочь с гордо поднятой головой. Мы с Пушкиным проводили его взглядом, потом сели на лавку и уставились в дождливое небо. Зря ты его вызвал, Александр. Он тот еще мерзкий тип. Попытается убить тебя на дуэли каким-нибудь грязным способом. А если ты победишь, будет потом гадить по-мелкому, задумчиво произнес Сергей. Пусть делает, что угодно. Он мне надоел, коротко ответил я. Дождь начал усиливаться. Мы решили не мокнуть и вернулись в казарму, по которой вскоре поползли слухи о предстоящей дуэли. Как и полагается настоящему трусу, Власов опять затаился. Его наглого голоса было больше не слышно. Он превратился в тень, наверняка, замышляя нечто недоброе. «Не знаю, о чем ты думал. Без пяти минут, ратник, к чему тебе эти проблемы?» Вечером сказал Родион с сочувствием в голосе. «Проблемы? Раздавить мелкого выскочку, который успел всех достать всего лишь за несколько дней?» Удивился я. «Не знаю, горят, он убил пару благородных, когда жил в усадьбе. Его сюда сослали. Подлый выродок, никогда никого не прощает. До последнего пытается уничтожить», — пояснил парень, понизив голос. «Мне-то что? Я уже почти ратник, как ты сам говоришь. Не пристало бояться всяких кретинов», — бодро бросил в ответ, понимая, что дергаться сейчас будет глупо. Вместо этого просто усилил тренировки и медитации, готовясь к настоящей дуэли. Пушкин был прав. В последнее время дворяне били друг другу лица, словно простолюдины. Магические схватки по дуэльному кодексу почти вышли из моды. Что же, придется это исправить. Кабинет городского чиновника. Незадолго после вызова на дуэль. Последние годы Власов имел большой успех в обществе, как он думал. Напористость, громкий крик, а главное, влияние отца. Это все делало свое дело. Парень просто выбирал слабых жертв, унижал их при всех и получал негласные очки в любом коллективе. Но в этот раз что-то пошло не так. Слабый парнишка Ростов оказался с двойным дном. Он не только не прогнулся под Власова, как это часто бывало, так еще избавился от его козни и даже посмел выеживаться. Вызов на дуэль, где это видано. Власов не хотел пачкать руки об этого сопляка, поэтому пришел к хорошему отцовскому другу, чтобы быстро и легко разрешить ситуацию. Роман Карлович, тиска, он точно знает толк в подобных делах. Глава 27. Сухой мужчина в сером деловом костюме, с крючковатым носом и хищным взглядом сидел за рабочим столом и слушал рассказ Власова, который больше походил на нытье. Так обычно говорят первоклассники, которых обидели в школе, а не взрослые кандидаты в ратники с магическим даром. Но Карлович сам был не самым храбрым мужчиной. Он любил решать вопросы определенным путем. Именно поэтому отец Власова дружил с этим хитрым и вороватым чиновником. Так что, выслушав стоны Романа, хозяин кабинета лишь кивнул головой. «Угу, совсем обнаглели, безродные. В мое время они даже головы не поднимали, а теперь имеют наглость требовать дуэли от высоких господ», — скрипучим голосом проворчал Карлович и потер костлявые руки. «Спасибо, господин, я рад, что вы меня поняли, но это что теперь делать?» — произнес Власов, с трудом скрывая волнение насчет предстоящей схватки. Конечно, он был уверен в своем даре, но слишком долго не дрался с равными противниками, точнее сказать, никогда, а Ростова постоянно хвалили, говорили, что он умеет убивать больших монстров без особых усилий, нельзя просто так выходить с таким на дуэль, это, в лучшем случае, нерационально. ХММ делать, надо уточнить информацию, сударь, если я правильно предполагаю, и все пойдет хорошо, то есть вероятность, что твой оппонент лишится магии во время вашего поединка, проскрипел чиновник и хищно улыбнулся, отчего его лицо стало особенно мерзким. «Да, вы уверены, господин, в смысле, у нас там просто проверки разные есть и защита специальная тоже», пробубнил Власов. «Проверки нужны, чтобы галочка в документах стояла, я так всегда говорю, когда от меня отчет требуют», усмехнулся Роман Карлович. «Перезвони мне по этому номеру, скажем, завтра после обеда, тогда все решится». Карлович протянул визитку и хитро прищурился. Этот взгляд внушил оптимизм Власову. Кажется, его сопернику не сдобровать. Пусть пока погреется в лучах славы, пока те не превратились в адское пекло. Не знаю, чем занимался этот кретин и чего выжидал, но правила предстоящей дуэли я получил лишь сегодня. И то, Власов предложил драться завтра, сказав якобы, что дает мне время на извинения. Пусть тянет время сколько угодно, я загнал в тупик этого наглеца, а значит могу расслабиться. С этой мыслью я выбрался в город, где продал энергетические кристаллы. Части монстров пришлось сдать по низкой цене в нашем центре, а с кристаллами я не продешевил. Когда торговец увидел мою добычу, он достал из-под прилавка все оборудование для проверок, какое только имелось. Затем долго колдовал над моими артефактами, пытаясь выяснить, в чем подвох. Ответ прост, ни в чем. Торговцу пришлось это признать и заплатить мне солидную сумму, задав кучу глупых вопросов. Вот как ему рассказать, что я просто завалил огромную тварь с помощью ядовитого ежа. При этом битва проходила в канализации при поддержке синего волка по кличке Серый. Звучит немного странно, не так ли? Не стал особо распространяться, ответил дежурными фразами и взял деньги. Последнее было не так-то просто. На сей раз купюр оказалось слишком много, их, в прямом смысле слова, некуда было девать. Нужно открыть счет в банке, чтобы не возиться с бумагой. А пока часть денег, по старой традиции, проем в ресторане Лючинга или в другом неплохом месте. Жаль, со мной сейчас нет Сергея. Либо он обижается, что не умирал со мной вместе в окружении монстров. Либо у него действительно много дел. Главное, что Пушкин со мной не пошел. Но это не самое страшное. В мои 300 с лишним лет не обязательно иметь компанию друзей. Могу неплохо отдохнуть в одиночестве, если потребуется. Так что бодро отхожу от магической лавки, прохожу небольшую площадь и замираю на месте. Опять мне на глаза попалось кое-что странное. На этот раз недавние враги или местные хулиганы. Я отчетливо разглядел Елизавету Воронцову, которая куда-то спешила. Та самая девушка из княжеского рода, любительница притворяться простолюдинкой, с которой я как-то общался, спасая от приставаний. Что она делает в этой глуши? Куда так сильно торопится? И главное, почему на ней форма ратницы? Насколько я знаю, нельзя просто так стать профессиональной истребительницей чудовищ. Даже самая быстрая подготовка занимает недели, не меньше. Но я не видел эту богатую дамочку в учебном центре. Она никак не могла проскользнуть мимо меня. Тогда почему она сейчас ходит в форме? Вряд ли это просто маскарадный костюм. Во мне заиграло любопытство. Я устремился за Воронцовой, но догнать уже не успел. Бежать за ней по городу, привлекая к себе внимание, было глупо. Кричать ей вслед тоже не стоило. Осталось лишь проследить, как девушка села в военную машину темно-зеленого цвета и быстро куда-то уехала. Да, жизнь полна неожиданностей. Я решил открыть социальные сети и проверить, давно ли она там была. Давно. Забила на социальную жизнь несколько недель назад, хотя раньше постоянно выкладывала посты и фото. Странная княжна, процедил я, но особо заморачиваться не стал. Вместо этого вызвал такси и доехал до одного места, которое советовал Пушкин. Там я хорошенько поел и даже немного выпил, отмечая успешное завершение миссии в том поселке. Разумеется, держал себя в руках, понимая, что завтра важный день. так что не стал особенно набивать желудок и туманить голову. Покинул ресторан с последними лучами солнца и поспешил вернуться в казарму. Кстати, в этот раз все прошло очень гладко. Можно запомнить тот день, когда вылазка в город не обернулась очередными разборками с кем-либо. Дуэль подошла быстро, не успел оглянуться. Такое чувство, что кто-то специально ускорил время. Я прошел формальные процедуры, получив возможность примириться с соперником или отказаться от драки по другой причине. Разумеется, не стал этого делать, официально подтвердив желание выяснить отношения старым дворянским способом. Вечером перед ужином мы с Власовым пришли на дуэльную площадку за тренировочным стадионом. Там уже собрались наставники, отвечающие за подобное действо. Был создан магический купол, чтобы мы не повредили зевак своей магией, которых, кстати, было немало. Курсанты, словно последние деревенщины, собрались вокруг нашего ринга, глядя во все глаза. Их сложно винить. Это одно из немногих ярких событий на протяжении долгой учебы, так что пусть поглядят. Поклонников Власова было гораздо больше, чем моих. За глаза его вроде бы все ненавидели, а в глаза откровенно льстили, пытаясь делать лживые комплименты. Сам недомерок был весел, высокомерен, хвастлив. Впрочем, как и всегда, честно, он меня удивил. Не ожидал, что вообще явится на дуэль. Такие, как он, часто прячут голову в песок в случае опасности. Мы прошли необходимые проверки, чтобы все было честно. По правилам боя нельзя применять оружие, артефакты или усиливать свою магию. Процедуры прошли быстро. Мы вышли в центр ринга и выполнили требования специального судьи. Иногда дуэли проводились под руководством секундантов, представляющих стороны конфликта. Но тут организацию взяли на себя наставники академии, превратив дуэль, скорее, в показательный бой. Итак, какие-то дежурные слова одного из наставников. Нам зачитывают правила сражения. Власов что-то кричит своим фанатам, рассказывая, как именно будет меня убивать. Его тут же одергивают и дают сигнал к началу нашего поединка. «Зря ты это затеял, Ростов. Готовься сдохнуть!» Надменно кричит мне Власов с другого конца площадки. Он начинает медленно идти вперед. При этом бросает пару сияющих оранжевым светом энергетических шаров. Довольно мощные магические техники. Они еще и взрываются, пытаясь сбить меня с толку. Конечно, удается увернуться, но все равно неприятно. Атакует этот гад неплохо. Посмотрим, какая у него защита. Я криво улыбаюсь в ответ, готовясь применить дар. Начну с чего-нибудь легкого, чтобы не раскрывать сразу все карты. Выставляю руку, видя, как противник замолкает и слегка напрягается. Создаю магическую технику. Но тут понимаю, что с моим духовным контуром что-то случилось. Циркуляция энергии заблокирована. Кто-то проник в мои каналы и временно их заморозил. Не могут пока объяснить лучше, но это большая проблема. Не успеваю все обдумать, как получаю удар по ногам. Вспышка света и громкий хлопок. Я падаю лицом вниз, слыша победоносный крик оппонента. «Не надо, Рома, ты же его убьешь!» — кричит какая-то девушка из группы поддержки Власова. «Конечно, дорогая, ему не жить!» — весело отвечает ей коротышка. «Он сам меня вызвал на бой. Говорил, что обладает особой магией, а сам уже валяется на земле. Ахаха! Какого черта тут происходит? Кажется, кто-то применил ко мне вредоносное заклинание. Я всегда был на чеку, и не мог подобного допустить. Кроме, разве что, проверки перед сражением. Кажется, один из тех, кто контролировал поединок, оказался той еще крысой. Вставай, или я тебя уничтожу, скотина!» — властно орет Роман, подходя ближе. Его больше никто не одергивает за недостойное поведение. Кажется, моя судьба решена. Эти твари заблокировали мне магию хитрым способом, чтобы сын богатого выскочки не ударил в грязь лицом при всех. Это плохая новость, но они слегка просчитались. У меня в каналах течет не обычная магия, а энергия хаоса.